Городское командорство. В Провене тамплиерам принадлежало два командорства. Валь-де-Провен, расположенное за пределами городских стен, как следует из самого названия, и Мадлен, в верхнем городе, близ ворот Жуи. Командорство Валь специализировалось на сельском хозяйстве, а Мадлен – на коммерческой деятельности. В действительности, учитывая обширность их владений, значительность и сложность их прав и выплачиваемых им оброков, братья Провена просто вынуждены были ввести специализацию. Устройство обители тамплиеров в этом городе не представляло собой чего-то необычного, оно было аналогично устройству почти всех крупнейших командорств. Здесь, как и в прочих местах, пожертвования знатнейшего сеньора повлекли за собой более скромные дары местного дворянства и буржуазии. В Провене главным благотворителем нового ордена стал граф Шампани и Бри. В XIII веке первоначальный домен тамплиеров расширился в северном, южном и юго-восточном направлении от города и состоял из пашен, лугов, виноградников и леса. Но ордену принадлежали и земли в окрестных приходах, а также относящиеся к ним участки леса. Тем не менее, их основные ресурсы складывались не из продуктов сельского хозяйства. И именно поэтому Провен привлекает особое внимание исследователей. Местные тамплиеры являлись собственниками 70 домов и лавок, большая часть которых имела прилегающие сады и располагалась на наиболее людных улицах города. Сдачей в наем своей недвижимости они извлекали существенный и регулярный доход. К командорству Валь относились мельница, называвшаяся Тамплиерской, и мельницы по реке Варенне, приносившие владельцам огромную прибыль, к которой добавлялось право на помол муки. За помол здесь взималась специальная плата, а поскольку выпекать хлеб из полученной муки можно было только в пекарне тамплиеров, они извлекали выгоду и из этой привилегии. В принципе, только лица, каким-либо образом связанные с орденом, имели право молоть зерно на его мельнице и печь хлеб на его пекарне. Но поскольку тамплиеры имели обыкновение вводить более выгодные тарифы, их клиентура неуклонно расширялась, что вызывало недовольство буржуазии города, обвинявшей тамплиеров в недобросовестной конкуренции. Большой доход храмовникам приносила рыба, изобиловавшая в мельничных запрудах. Наконец, они сами торговали своим вином, которое пользовалось хорошим спросом. Поскольку они не имели права на его перевозку, то количество бочек в их подвалах постоянно росло, что также порождало недовольство, которое приходилось подавлять местным графам. И все же основная деятельность провенских тамплиеров заключалась в ином. Ярмарки Провена в то время уже снискали почти международную славу. Майский торг продолжался 46 дней, а ярмарка, открывавшаяся в день Святого Мартина, охватывала весь ноябрь. Кроме того, каждый вторник тамплиеры торговали в городе или в замке. В Провене процветала весьма активная для своего времени торговля шерстью, пряжей и кожей, которую графы Шампанские облагали специальным налогом. Испытывая большую нужду в деньгах, граф Анри уступил право взимания этого налога тамплиерам. С этого момента ни один клубок пряжи, ни одна кипа шерсти, ни один кусок сукна не продавались без уплаты предварительного налога. В 1214 году храмовники приобрели у Ги де Монтиньи монополию на мясо и на животных скотобойни. В 1243 году, когда в Провене функционировало уже 25 кожевенных мастерских, они получили монополию на шкуры. К этой вызывавшей беспокойство монополии они добавили монопольное право на торговлю зерном. Одновременно они аннексировали фруктовые лавки старого рынка, в то время как продукты, получаемые с их земель, продавались непосредственно в городе. Основная часть этой прибыли поступала в казну ордена и направлялась на защиту крепостей в Святой Земле. А остальное? Тамплиеры Правена употребляли эти излишки на приобретение имущества, приносившего непосредственную прибыль, новых десятин и прочих регулярных доходов. Они даже выдавали суды, не ростовщические, под малые проценты, но под своего рода ипотечную гарантию. В случае невозвращения долга имущество отходило ордену тамплиеров. Эти суды послужили основой для заключения двух видов контрактов, хорошо известных медиевистам и источникам права. Заемщик уступал залог во временную собственность своему кредитору вплоть до фиксированной даты погашения долга. Краткосрочные залоги в виде продуктов и рент принимались до погашения ссуды. Между тем, каково бы ни было условие, и невзирая на благодеяние и учтивость ордена, большая часть недвижимых закладов оставалась в полной собственности рыцарей храма. Так же было, когда кого-то из братьев просили выступить поручителем. Тамплиеры были мудрыми администраторами, и они подвергались суровым наказаниям в случае нанесения ущерба ордену, если не соблюдались необходимые меры предосторожности. Что ожидало неплательщика? У него учтиво изымали какое-либо ценное имущество или право на хороший доход. Поэтому понятно, что храмовников повсюду недолюбливали, вопреки их репутации, их истинным жертвам и подвигам в Святой Земле. И при всем том, тамплиеры Правена со своими фискальными агентами, лавочниками, реестрами счетов не помышляли ни о какой личной выгоде. Они не отличались от прочей братьи ни лучшим питанием, ни лучшей одеждой, не были освобождены от постов и наложения епитимьи. Единственной наградой им служила возможность применить свое усердие и ум ради обогащения ордена. С полным самоотречением они собирали налоги, ни на минуту не ослабляя своей бдительности среди ярмарочной толпы. От них требовалась не меньшая отвага, чем от их сражающихся братьев. Тамплиеры Правена внесли свою лепту в упрочение славы и могущества ордена и знали это, быть может, слишком хорошо.